Сержант опять опустил кочергу в угли и подержал ее там несколько секунд рукой в перчатке. Вельможа выл, не переставая. Сержант вытащил кочергу, подошел к нему, обхватил рог, который выскользнул наружу на несколько дюймов, осторожно вставил в него раскаленный конец кочерги, словно меч в ножны, и твердой рукой с мрачной усмешкой на лице начал проталкивать ее внутрь. Послышалось резкое шипение и булькающий звук, когда раскаленный металл прожег мягкую плоть прямой кишки. Сразу сладковато запахло горелым мясом. Все тело вельможи сотрясалось в агонии, из-под кляпа раздался крик, словно вырвавшийся на свободу демон. Казалось, он шел от потолка, от стен, от пола комнаты. Леденящий душу вопль, становившийся с каждой секундой все сильнее и сильнее, в то время как сержант безжалостно проталкивал кочергу, держа ее обеими руками, поворачивая все дальше и дальше, пока кочерга не вошла по самую ручку. Жертва выгнулась дугой, сбросив всех шестерых солдат. Его шея была скручена, как змея, голова едва не вывернулась назад, словно у него была сломана шея. Он посмотрел сержанту прямо в глаза, и на мгновение тому показалось, что пленник собирается встать с кровати. Затем рот вельможи исказился, будто начинал таять, и из горла вырвался тихий, едва различимый смертельный стон. Он постепенно перерастал в рев, становясь все громче и громче, и, наконец, достигнув крещендо, казалось, отделился от потерявшего человеческий облик существа на кровати и стал сгустком энергии. Солдаты попятились, затыкая уши, не в силах выносить звук, грозящий взорваться у них в голове и разнести ее вдребезги. Даже сержант разжал руки и закрыл ими уши. Еще долго после того, как кочерга уже остыла, и тело вельможи неподвижно лежало в луже собственных выделений и рвоты с вонзенными в ладони ногтями, они слышали этот крик, словно он навечно поселился в их головах. Глава 1. 26 марта 1988 года. Солнечным весенним утром по одной из улиц Лондона шагали отец и сын. Отец, высокий мужчина, лет 40, шел легким, неторопливым шагом, расстегнув твидовое пальто фирмы «Харрис». Мысли его были где-то далеко, и, казалось, он совсем не замечал, что происходило вокруг. Его волевое, открытое, красивое лицо имело добродушное, или, скорее, рассеянное выражение. Длинные темные волосы, расчесанные на пробор, прикрывали уши и верхнюю часть воротника пальто. Его манера держаться была явно аристократичной, и, несмотря на деловой костюм, мужчина походил скорее на ученого, чем на бизнесмена. Пятилетний сын унаследовал черты матери — рыжие короткие кудри, серьезное веснушчатое лицо, распахнутые зеленые глаза. На нем были серые фланелевые шорты, короткая вельветовая курточка, серые гольфы и черные начищенные ботинки. Ему очень хотелось, чтобы отец шел быстрее. Эта часть Лондона не представляла для малыша интереса, за исключением Донжона, Тауэра и поезда в Докленд. А это все они уже прошли. Донжон — главная башня средневекового замка. Здесь имеется в виду белая башня Тауэра. Докленд — район лондонских доков. При мысли о магазине на Риджент-стрит мальчика переполняло волнение, которое он едва сдерживал. Он предвкушал удовольствие от поездки туда в метро, но сейчас, после целого часа томительного ожидания в скучном офисе, его отец, похоже, совсем не спешил. Мальчик забеспокоился. «Пап, правда мы идем в Хэмлейс? Ты обещал». «Хэмлейс?» Отец уставился на сына, словно не понимая. «Ты обещал?» «Да, обещал. И мы обязательно сходим туда».